Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Гус на суде перед собором. Как уже было сказано раньше, что Гусу было обещано императором и папой, что ему будет гарантирована безопасность и будет предоставлена полная свобода, свободно высказать свои взгляды, которые не согласовались с учением Римо-католической церкви. Гус говорил, если ему будет доказано на основании Священного Писания правдивость этих доктрин, то он с радостью признает ошибочность своих взглядов и отзовет их, и публично признает их ошибочными. Противоречия, на которые указывал Гус, были следующими. Первое. Римо-католическая церковь учила, что главою церкви есть Папа, как заместитель святого апостола Петра здесь на земле, а телом церкви есть кардиналы. Гус учил, что главою церкви есть Христос, цитирую из Священного Писания, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его. Ефесянам 1 глава 22 стих. Следовательно, Христос есть главою церкви, а телом Его – екклезия, то есть все верующие, а не только кардиналы. Второе. О причастии или преломлении. Римо-католическая церковь учила, что преломление есть жертвоприношение. И когда священник совершает молитву над хлебом и вином, то происходит чудесная трансформация. Хлеб и вино превращаются в подлинное тело и кровь Иисуса Христа. Гус учил, что причастие или преломление не есть жертвоприношением, а только воспоминанием о смерти, воскресении и втором пришествии Господа Иисуса Христа. Искупительная жертва Господа Иисуса Христа была завершена на Голгофе, и ее совершал не священник, но Небесный Отец, и это было следствием Божьей любви. Цитирую. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. О преломлении Гус учил, что в преломлении или причастии хлеб остается хлебом и вино вином. Преломление же совершается, как заповедал Господь Иисус Христос, чтобы это творилось Его воспоминание, Его смерти, воскресения и второго прихода, но не жертвоприношением. Гус говорил, «Неправда есть, как многие люди говорят и верят, что когда священник во время богослужения в молитве воздевает эти дары и молится на хлебом и вином, то совершается чудесная трансформация. Хлеб превращается в подлинное тело Иисуса Христа, а вино – подлинную кровь. Это было бы то, что творение творит Творца, – говорил Гус. Совершая же воспоминания о смерти и страдании Господа Иисуса Христа, всякий верующий, участвующий в преломлении, проникается благодарением и благоговением за дар спасения, совершенного Богом на Голгофском кресте. Римо-католическая церковь совершает преломление лишь под одним видом, то есть для миран или светских людей. Давался только хлеб, но не вино. Хлеб и вино принимали только духовные лица, то есть священство. Про веру Гус учил. Истинная вера должна быть только верой в Бога, во Святой Троице, но не в Марию, ні в святих, ні в папу. О прощенні грехов. Ніхто із людей не може простить или очистить от грехов. Ні священник, ні папа, а тільки один Бог. Прощення же Он дає по вірі і даром. Гус в своїх проповідях строго облічав духовенство в їх жадності, розкоші, греховної житті і симонії. Он говорив, симонія є грехом, який порочит більшу частину духовенства, і цей грех нужно іскоренить. Симонією називається, коли духовні должності или дари Духа Святого продаються і покупаються за деньги, як чини єпископів, кардиналів і тому подобне. Діяння апостольські, 8 глава, з 18 по 20 стих. Гус очень решительно виступав проти продажі індульгенцій, коли папські посланники продавали відпущення гріхов за деньги. Неудивительно, що така смілость Гуса в період середньовіччя создавала для нього много врагов. Например, ректором Парижского университета был Иоанн Герсон, самый выдающийся и авторитетный теолог Римо-католической церкви. Герсону учение Гуса не понравилось, просто по той причине, что он критиковал и говорил против постановлений Римо-католической церкви, считая эти постановления не основанными на Священном Писании и противоречивыми. Для Герсона авторитетным была буква церковных постановлений, но не Священное Писание. Но наибольше его возмущало то, что Гус писал в своей книге, что если папа или иные церковные авторитетные лица, как кардиналы, епископы и священники, когда они находятся или пребывают в смертельных грехах, то они не могут быть на этих высоких постах, потому что через такие порочные поступки они не могут иметь влияние над христианами или власть. Такое учение, писал Герсон, нужно уничтожать огнем и мечом. Гус много раз заявлял, что если ему докажут из Священного Писания, что его учение есть ошибочным, то он будет рад отозвать его и признать свое учение ошибочным. Но его враги и не думали доказывать ошибочность его учения и Священного Писания. Они хотели увещевать Гуса всевозможными баснями. Привожу некоторые примеры. Один доктор теологии говорил Гусу, «Если Святой Собор скажет тебе, что у тебя есть только один глаз, хотя ты имеешь два, то все-таки должен согласиться с тем, что тебе говорят». На что Гус возразил, «Если бы даже весь мир говорил мне, что у меня только один глаз, то я бы не согласился, потому что у меня два глаза, и я бы не сказал лжи». Иной теолог, желая добиться от Гуса отречения, рассказал ему такую историю. Одного весьма набожного священника обвиняли, что он украл весьма важную книгу. Священник не украл этой книги, потому и отказывался. Но книгу нашли спрятанной у него в кровати. Тогда этот священник понял, чего от него хотят, и он сказал, что действительно книга была украдена ним и спрятана в кровати. Гусу была рассказана еще иная история. В одном женском монастыре нашли подброшенного в корзинке ребенка и обвинили одну монашку, что это ее ребенок. Монашка призналась, что она родила этого ребенка и взяла его к себе чтобы воспитать его. Вскоре она заболела и умерла. Оказалось же, что этой монашкой не была женщина, а был перебранный мужчина, и потому никак не мог быть матерью подброшенного ребенка. Такими и подобными легендарными рассказами римо-католические теологи хотели добиться от Гуса отречения, требуя отказаться от своего учения и покориться тому, чего хочет от него собор и папа. С этой же целью его посетили его два прежних друга по университету – Стефан Палеч и Михаил де Каузис, которые потом стали самыми лютыми его врагами, добиваясь, чтобы его обвинить как еретика. Палеч говорил Гусу: «Слушая твои проповеди, все заразились ересью». Но ему было стыдно сказать это, и потому он потом поправился и сказал: «Некоторые». На что Гус ответил Палечу: «О, учитель, какое горкое твое приветствие, и как ты тяжело грешишь! Ты знаешь, что я умру в этой тюрьме, а если и выздоровею, то меня сожгут на костре. Какую награду даст тебе чешский народ за то, что ты обвиняешь меня?» При этой трагической встрече два прежних задушевных друга горько расплакались. Гус просил Палеча, чтобы он простил ему, если он его чем обидел. Другой же его прежний друг, де Каузис, уходя от Гуса, говорил: «При Божьей помощи Гуса нужно спалить». Де Каузис обокрал чешского короля Вацлава и убежал к папе Иоанну 23-му, и тот дал ему подходящую работу – стать иудой для своего прежнего друга.